Через полчаса я освобожусь, подожди меня. А что касается адреса, то скажешь, когда приедешь». Прервал я разговор, со злостью швырнув трубку. Решительный тон, каким я вел разговор, доставил мне удовлетворение, и я начал оценивать ситуацию менее пессимистично. В конце концов, может, все обойдется. Надо действовать быстро, чтобы эта богиня не успела избавиться от вещей, в противном случае начнется канитель. Я горел желанием действовать и с нетерпением ожидал Кароля. Наконец раздался звонок. «Что пропало?» — спросил он с порога. Видно было, что его взволновал факт кражи. Не раздеваясь, он вошел в комнату и осмотрелся, держа руки в карманах пальто. Парень он был ничего себе, с голубыми глазами и длинными ресницами, как у девушки. Весь его вид свидетельствовал о хорошей спортивной форме. Красная кожаная сумка и пальто в коричневую клетку, которую Тереза так любила. Они висели в прихожей. «Думаю, ты понимаешь, что будет, если Тереза узнает, что тут была какая-то девка? Она никогда не поверит, что не я был с ней. Она сочтет, что ты меня покрываешь. А если даже каким-то чудом мне поверит, все равно будет возмущена, что я впустил в ее квартиру чужого человека. Говори, где твою Анку можно отловить? Откуда ты знаешь, как ее зовут? Это так важно? Я нашел записку, которую ты даже не удосужился уничтожить. Надеюсь, в течение ночи ты не менял дам?» Моя ирония, кажется, дошла до него. В его взгляде я заметил смущение. «Видишь ли, старик, мне очень неприятно, но я не знаю ее адреса». Я почувствовал, как у меня поплыли круги перед глазами. «Не знаешь?» — удивился я. «А фамилию? Адрес можно узнать в справочном бюро». «И фамилию?» — развел он руками. «Итак, где же ты ее подцепил?» Язык не слушался меня, я с трудом выговаривал слова. Раздавленный случившимся, я в отчаянии опустился в кресло. Кароль заложил руки за спину, прошелся по комнате и остановился возле меня. «Выше голову, старик, не волнуйся, найдем. Я вылезу из кожи вон, но отыщу ее». «Пошел ты куда подальше со своими обещаниями. Говори, где ты с ней познакомился и как она выглядит?» «Познакомился в ресторане в Гранде. Пригласил танцевать. Высокая, стройная. Знаешь, у нее ноги начинаются от подмышек. Блондинка, правда, это не примета, ведь теперь часто меняют парики. Не девушка, а пантера. Твое описание ничего не говорит. Разве таких мало? Представь себе, мало, идиот. Наверное, ее знают там официанты или швейцар. Возможно. Но подожди, я вспомнил одну вещь, может, тебе пригодится. Она звонила кому-то ночью и разговаривала, а я притворился спящим. Постой, какой же она называла адрес? Ага, Градовая, улица 26. Самый дальний конец охоты. Я это знаю точно, там когда-то было совершено убийство. Маленькие домишки с сараями и палисадниками. Ты думаешь, она там живет? Нет, она повторила адрес, знакома с кем-то, кто назначил ей там свидание. И ты больше ничего не знаешь? Может, она бывает в каком-нибудь кафе? Или, наконец, где-нибудь работает? Ты с ней не договаривался о встрече? Нет. Ну, а выкинув такой номер, она, конечно, бы не пришла. Я схватился руками за голову и застонал. Что мне теперь делать? Старик, выше голову. Поедем вместе по этому адресу и наверняка что-нибудь узнаем. А если нет, я похожу по кабакам и где-нибудь ее прихвачу. У нас 8 дней впереди. А если она продаст вещи? Нет, надо действовать немедленно. Едем на Градовую, сорвался я. Кароль посмотрел на часы. Скоро 10, а я не закончил работу. Мне просто необходимо вернуться. Совершено дерзкое ограбление, и нужно закончить подготовку материала. Я забегу к тебе утром, за одну ночь ничего не случится. Плохо, что не можешь, но я не буду ждать ни часа. Поеду без тебя, в опекунах не нуждаюсь. После ухода Кароля я еще раз осмотрел квартиру, все углы и закоулки, но безрезультатно. Потом спустился к машине с твердым намерением использовать эту единственную возможность. Моросил мелкий дождь. Капли воды искрились в свете фар,